Часть шестая. Революция рабов. Варварские завоевания и гибель империи. Параграф 91. Наступление революции. На протяжении первых двух столетий существования империи положение народных масс все ухудшалось. Рим больше возил товаров, чем вывозил. Поэтому деньги постепенно уходили из Рима. Количество ценных металлов, золота и серебра уменьшалось. И в результате уже в конце II века нашей эры разразился денежный кризис. Он губительно действовал на торговлю и ремесла. Кроме того, их подрывали огромные государственные налоги. Таким образом, торговля и ремесла падали. Сельское хозяйство также приходило в упадок. Росло обнищение деревенского населения. Колонны. Рабский труд перестал приносить рабовладельцам прежний доход. Содержание рабов стало обходиться дорого, а производительность их труда по-прежнему оставалась низкой. Поэтому переходили к труду мелких съемщиков земли. Даже и крупные землевладельцы все чаще начинали разбивать свои имения на небольшие участки и сдавать их в аренду мелким съемщикам – колоннам. В колонны попадала сельская и городская беднота, которой некуда было податься. Кроме того, рабовладельцы иногда превращали в колоннов часть своих рабов. Положение всех этих колоннов, как и свободных, так и из рабов, было чрезвычайно тяжелым. За пользование землей они должны были платить деньгами или отдавать часть урожая. Арендная плата стала подниматься. К тому же колоннов разоряли непосильные государственные налоги. В результате этого колонны оказывались в долгу у помещиков. А раз попав в должники, они не в состоянии были выбраться из этого положения. Таким образом, свободный колонн становился кабальным и не мог покинуть свою землю, если даже хотел. Фактически, он был теперь прикреплен к своему участку. От рабства стали переходить к труду зависимых крестьян. Колонн был полукрепостной крестьянин. В довершении всего с конца II века участились вторжения в Римскую империю различных племен. Все это приводило хозяйственную жизнь империи к полному расстройству. Выход был только один – в революции. И она надвигалась, объединяя постепенно все силы – и рабов, и колоннов, и варваров. Восстание рабов и ремесленников. Вторжение варваров. В середине III века нашей эры в Сицилии вспыхнуло новое движение рабов, подавленное с большим трудом. В самом Риме произошло восстание городских ремесленников и рабов. Восстание было столь серьезным, что при подавлении его правительственные войска потеряли 7000 воинов. Подобные же восстания происходили в это время и в других городах империи. Росло наступление на Рим и извне. Варвары, германцы, галлы, персы, скифы вторгались в империю. В 260 году нашей эры, во время сражения с персами, был взят в плен император Валериан. В плену он и умер. Варвары не только нападали на границы империи, но и проникали далеко вглубь ее. В Рейнской и Дунайской пограничных областях варварские племена стали объединяться в большие союзы. На Нижнем Дунае появились готы, на Рейне – франки и саксы. Дакия была совершенно потеряна для римлян. Малую Азию и Балканский полуостров страшно опустошили готы, скифы и авары. Против Рима поднялся и Восток, государство Парфия и Пальмира в Сирии. Восстание багаудов. Объединение внешних сил, варваров и внутренних, рабов и крестьян в борьбе против рабовладельческого Рима происходило в течение более 100 лет. Особенно заметно оно проявилось в Галлии. В конце III века нашей эры в Галлии началось огромное восстание. Восставших называли багаудами, что по-гальски значит «боевые» или «борцы». Доведенные до отчаяния налогами, тяжелыми повинностями и притеснениями императорских чиновников, народные массы поднялись по всей Галлии. Здесь были и рабы, и колонны, и батраки из пограничных областей. Они образовали настоящую армию, в которой земледельцы составляли пехоту, а многочисленные пастухи на лошадях – кавалерию. Господские поместья и плохо укрепленные города были захвачены богоудами и разрушены. Испуганные землевладельцы бежали под защиту немногих крупных городов. Восставшие провозгласили отделение Галлии и выбрали императорами двух своих вождей – Элиана и Аманда. Против богоудов были двинуты большие силы, которые временно подавили восстание. Но оно еще несколько раз вспыхивало и захватило даже Испанию. В общей сложности восстание богоудов тянулось около 160 лет. Такие массовые восстания являлись признаком наступления революции и начала гибели Рима.